«Почему ты сегодня со мной не говорил?» Он удивился. «Разве мне надо было говорить? Я думал, мне не надо говорить. Когда ты пришла, я не мог придумать, о чем говорить. Все, что я хотел сделать, то, что говорил папа, пока ты была в госпитале, я и должен был это сделать, а говорить уже не мог». «Твой папа сказал тебе?» «Да, я спросил его, будет ли грехом поцеловать тебя, если мы будем женаты. Он сказал, что когда будем женаты, то это совсем не грех. И он рассказал мне еще массу других вещей, которые я тоже могу делать. Он сказал, что делать, потому что если я не сделаю этого, ты обидишься и будешь плакать. Я не хотел обижать тебя и заставлять плакать, Мэри. Я ведь не обидел тебя и не заставил плакать, правда?» Она засмеялась и крепко его обняла. «Нет, Тим, ты не обидел меня, и я не плакала. Я просто окаменела, потому что я думала, что мне придется все это делать самой. Я не знала, смогу ли я». «Я действительно не обидел тебя, Мэри. Я забыл, что папа говорил, чтобы я не обидел тебя. Ты был прекрасен, Тим. Ты прекрасно справился. Я тебя так люблю. Это слово лучше, чем нравится, да? Когда употребляется правильно. Я буду говорить так только тебе, Мэри. Всем остальным я буду говорить, что они мне нравятся. Так и должно быть, Тим». Когда рассвет проник в комнату и осветил ее, и пришел новый день, Мэри крепко спала. Не спал Тим. Он лежал и смотрел в окно, боясь шевельнуться и побеспокоить ее. Она была такая маленькая и мягкая, так хорошо пахла, и так приятно было держать ее в руках. Когда-то у него был плюшевый мишка, и он любил его держать так же у груди. Но Мэри была живая и сама могла держать его, а это было много приятнее. Когда от него забрали мишку и сказали, что он уже большой, и ему нельзя больше спать с мишкой, он плакал долгие недели и прижимал к себе пустые руки. Он так горевал об ушедшем друге, что у него болела грудь. Он знал, что мама не хотела забирать от него мишку, но после того, как он пришел с работы в слезах и рассказал, как Мик и Билл смеялись над ним за то, что он спит с плюшевым мишкой, она заставила себя отобрать его у Тима и выбросила в мусорное ведро в тот же вечер. О, та ночь была такая долгая и темная, и полна теней, которые двигались и превращались в когти, клювы и длинные острые зубы. Пока с ним был мишка, он мог уткнуться в него лицом, и они не осмеливались подойти ближе. Они были только у дальней стены. И прошло много времени, прежде чем он привык к тому, что они здесь, близко, и лицо его беззащитно, и они пытаются схватить его. Стало лучше, когда мама оставляла гореть ночник, но до этого дня он ненавидел темноту. Она была опасна и полна прячущихся врагов. Забыв, что он не собирается двигаться, чтобы не разбудить ее, он повернулся так, чтобы смотреть на нее сверху, затем переложил свою подушку так, чтобы он был гораздо выше, чем она. Очарованный, он долго смотрел на нее, как бы вбирая ее в себя. Ее грудь ошеломляла его, он не мог оторвать от нее глаз. Сама мысль о ее груди вызывала в нем волнение, а что он чувствовал, когда он прижимал ее своей грудью, невозможно описать. Ему казалось, что все то, что было в ней, все было по-другому, и оно было создано для него специально. Он не думал, что она была такая же точно, как все другие женщины. Она была Мэри, и ее тело принадлежало ему так же абсолютно, как и его плюшевый мишка. Только он один мог держать ее, и все страхи ночи, весь ужас и одиночество отступали. Папа сказал, что никто никогда не касался ее. То, что он принесет ей, ей незнакомо и чуждо, и он понял величину своей ответственности даже лучше, чем разумный человек. В слепой страсти, подчиняясь инстинкту и желанию, он не все помнил, что говорил ему папа, но в следующий раз он постарается вспомнить все. Его преданность Мэри была абсолютно самоотвержена. Казалось, она шла откуда-то извне и состояла из благодарности, любви и глубокого, успокаивающего чувства безопасности. «Как она красива!» — думал он, видя и морщины, и немолодую кожу, но вовсе не находя их некрасивыми. Он смотрел на нее через призму огромной, бесконечной любви, и поэтому считал, что все в ней было прекрасно.